Бригадофюрер вдруг поймал себя на том, что он, собственно, не тем занимается. Времени становится все меньше, а ни одной строчки воззвания пока еще не написано, даже в черновом варианте. Мало того, Шелленберг понимал, что пока не извлек для своего воззвания к германскому народу ничего конкретного, тем не менее ощущал, что постепенно погружается в атмосферу тайного сговора властителей двух империй, которые, заботясь только о расширении и благополучии своих держав, и исходя из имперских амбиций, уже как на зеро ставили ставку в своей военно-политической рулетке на Европу. Прежде чем окончательно сложить бумаги в папку от Канариса, бригадофюрер успел выяснить для себя, что, оказывается, существовали еще три протокола приложения. Один из них проходил под грифом «конфиденциально», два остальных — «секретно». В конфиденциальном протоколе оговаривались условия переселения в Германию этнических немцев, которые после вступления в силу этого договора оказывались в зоне советского влияния, куда вошли Финляндия, Латвия, Эстония, а также восточные территории польского государства, то есть Западная Украина и Западная Белоруссия. Сложнее была ситуация с Литвой. По договору от 23 августа 1939 года она оказывалась в сфере влияния Германии. Но 28 сентября этого же года между СССР и Германией был подписан договор о дружбе и границе, к которому были приложены эти три конфиденциальные секретных протокола. Так вот, по одному из них Литва уже переходила под сферу влияния СССР, но не вся. Небольшая юго-западная часть этого государства оставалась под патронатом Германии. При этом оговаривалось, что Литва находится в сфере влияния России взамен Люблинского и части Варшавского воеводства, которые она передает Германии. По имперской логике, фюрер должен был бы изо всех сил цепляться за эту юго-западную часть Литвы, которая досталась Рейху. Однако, совершенно недавно политический торг за территории был возведен политиками этих двух стран в торг элементарный, естественный, то есть финансовый. Шелленберг знал, что по взаимному соглашению от 10 января 1941 года эту часть Литвы Германия передала России, но только сейчас он выяснил, что Советскому Союзу это приобретение обошлось в 31,5 миллиона рейхсмарок. Причем восьмую часть этой суммы Советы обязаны были в течение 3 месяцев покрыть поставками цветных металлов, которые так необходимы сейчас нашей промышленности, особенно авиастроителям, прокомментировал эту более чем выгодную сделку бригады фюрера СС. А всю остальную сумму золотыми слитками. Разобравшись в сути этой аферы, Шелленберг хищно рассмеялся. Ему, как никому другому, было понятно, что фюрер пошел на сделку только для того, чтобы основательно опустошить советскую казну, ибо уже через недельку-вторую эта территория опять окажется под юрисдикцией Германии, и на сей раз навсегда, как, впрочем, и вся Литва, а также Латвия и Эстония. Но самая главная ошибка Сталина состояла в другом. Заключив с Германией договор о ненападении и дружбе, он вынужден был позволить своей прессе пропагандировать эту самую дружбу, сводя на нет все усилия, все пропагандистские заделы, созданные международным коммунистическим движением. Таким образом, он перечеркнул всю антигитлеровскую, антинацистскую пропаганду, которую так старательно и так жертвенно налаживали в 30-е годы коммунисты в странах Западной Европы. Шел 12-й час ночи, когда Шелленберг взял необходимые документы и первые наметки воззвания, хотел был отправиться в свою виллу в Геддесберге, но передумал и в последнюю минуту приказал водителю вести его на берлинскую квартиру. Он предчувствовал, что ночь выдастся беспокойной. Возможны звонки, а также и курьеры с дополнительными бумагами. Поэтому более разумно, если он останется дома, а не на вилле, где сейчас пребывала его семья. К тому же в доме у него собрана специальная библиотека и домашний архив, позволявший ему, в принципе, работать над любым документом. И предчувствие не обмануло его. Едва Шелленберг начисто переписал два первых вступительных абзаца, как позвонил Гейдрих. «Как движется работа, Вальтер?» Довольно встревоженно поинтересовался он, словно боялся, что невыполнение поручений Гиммлера повлечет для него более серьезные последствия, нежели для Шелленберга. «Да, как сказать, в общем-то, непростительно», — замялся бригадофюрер. «Говорите прямо», — грубовато прервал его Гейдрих. «А что там у вас?» «Вступительные абзацы готовы». «Только вступительные?» — изумился группенфюрер. «Но уже полночь, а к утру?» «В документах такого рода, группенфюрер, самые сложные первые вступительные предложения». Устало помассировал большим и безымянным пальцами виски бригады фюрер. «Ибо они задают тон и определяют стиль». «Да к черту ваш стиль, Шелленберг! Вы уже потеряли уйму времени!» Вальтер хотел съязвить, что больше всего времени он теряет сейчас, выслушивая его, и будет терять во время каждого его последующего звонка, но вовремя осадил себя. «Учту, группенфюрер, и не вздумайте завалиться спать!» «Не сомкну глаз, пока не допишу последней строчки. Утром все перечитаю». Миролюбивый тон подчиненного сбил Гейдриха с агрессивного настроя, и несколько мгновений он то ли прокашливался, то ли ворчал что-то несвязное, прекрасно понимая, что наседать сейчас на молодого СС-генерала тоже не стоит. Как всякий человек, который аллергически боится самого процесса составление бумаг. Он почти с ужасом представил, окажись на месте Шелленберга он сам. Так что в основе первого побудительного мотива, заставившего Гейдриха взяться за трубку, было все же сострадание, пусть даже чиновничье, а уж потом благородный гнев Гиммлера и ярость фюрера, ожидавшие его как шефа Главного управления имперской безопасности в том случае, если вдруг несчастный Шелленберг не разродится этим историческим воззванием фюрера. «Документов вам хватает?» Уже совершенно иным, сочувственным тоном поинтересовался он. «А их оказалось даже больше, чем я предполагал. Они-то и отобрали у меня львиную долю времени». Правда, сами по себе они настолько важны и настолько могут пригодиться мне, что времени жалеть не приходится. Главное, просмотрите несколько подобных речей фюрера. Обратите внимание, что говорит он короткими, резкими, значимыми фразами, в отличие от Геббельса, который любую околесицу несет напыщенно и многословно. Вы правы. Фюрер умеет общаться с простыми германцами, с бюргерами. Поспешно ответил Шелленберг, вспомнив, что в квартире его встроенных микрофонов не меньше, нежели в служебном кабинете. И только потому не касался оценки речей Геббельса, что не желал сознаться. В отличие от Гейдриха, он, Шелленберг, является тайным поклонником цицеронского таланта рейхсминистр пропаганды. «Да, рейхсфюрер вам не звонил?»